Глава третья. Моя жизнь висит на волоске. Одно неверное слово, и могут заподозрить, что я не настоящая Катриона Макхью. И что тогда со мной будет? Хватит ли услуг смелости сдать меня правосудию как самозванку? Все меньше и меньше желания спускаться с гор и идти в замок. Мне очень хочется расспросить милорда о том, как он здесь оказался в таком плачевном виде. Но моя серая мышь забивается в норку и испуганно поглядывает на Райтера Органы. Под его вопросительным взглядом я наконец-то выдавливаю из себя. «Я вас не выдам, не беспокойтесь», — уверенно заявляю я, не чувствуя даже сотой доли той решимости, с которой убеждаю красавчика. «Перевезем вас в замок, вызовем доктора, и он вас починит». Красавчик ловко цепляет мою руку, а я борюсь с противоречивыми чувствами. Желанием, чтобы он не бросал руку, и желанием оказаться как можно дальше от него. Милорд решает кардинально мои сомнения, просто заговорив. «Благодарю тебя за то, что решилась помочь мне, женщина». «Катриона Макхью», — робко подсказываю я, — «хозяйка этих земель». Он смотрит на меня своими невозможными глазами, и я забываю, как дышать. Нет, я не могу пасть жертвой его обаяния. Сколько я натерпелась от мужчин и давно закрыла эту страницу своей жизни. Не хочу опять страдать. Райтер Арганты не для таких, как я, серых мышек. Ему больше подойдут принцессы крови». «Не каждый мужчина бы отважился на такой подвиг», — шепчет красавчик разбитыми губами с запекшейся кровью. «Как же меня раздражает собственное поведение. По словам Молли, а я склонна им верить, я не просто женщина, я аристократка со своими землями. И такое поведение, как у глупой гусыни, которая боится каждого шороха. По идее, я должна быть более решительной или даже более наглой, но шлейф прошлых событий не дает мне полностью погрузиться в роль дворянки. Даже если у него титул выше, чем у меня, то все равно у нас уравняло дворянство. Во всяком случае, я так думаю. Погруженная в свои мысли, я не вслушиваюсь в его слова. Говорит он тихо, я сижу на расстоянии вытянутой руки и не очень хорошо слышу. Поэтому предпочитаю заниматься более приятным занятием, в котором я виртуоз – самобичеванием. Вы не переживайте, я никому не скажу, что вы ранены и находитесь у нас. Ляпаю я очередную глупость, краснея под его взглядом. Лучше бы молчала, корю я себя за попытку завязать беседу с раненым. Совсем из ума выжила, что ли? Я отворачиваюсь, осторожно высвобождая руку, которую он почему-то так и не отпустил. Вглядываясь в дорогу, изображая кипучую деятельность там, где она неуместна. А вот и Молли. Радостно вскрикиваю я, словно увидела любимую подругу после 5 лет разлуки. Кажется, она нашла помощь. Кого это она притащила с собой? Растерянно спрашиваю я, переводя потерянный взгляд на Райтера, словно ища у него поддержки. Такого я от служанки не ожидала. Я даже протираю руками глаза, может, плохо рассмотрела? Но нет. Молли идет рядом с телегой, которую управляет мальчишка лет 10. А рядом с ними, на вороном жеребце, мерно покачиваясь в седле, едет черноволосый мужчина. Она привела подмогу. Только и могу выдавить из себя я. Вроде бы Молли говорила, что все взрослые мужчины убиты, остались одни старики и дети. Тогда кто это? Я вглядываюсь вдаль, но в подробностях рассмотреть его не могу. Понимаю только, что он так же молод, как и я. Но, может, чуть старше. Мне стало как-то нехорошо. А вдруг это муж, которого не добили на войне, вернулся и сейчас устроит сцену ревности? Я даже не знаю, любил ли он меня, или я просто шла в довесок к богатому приданому. Я так нервничаю, что начинаю расчесывать запястье. У меня всегда от нервов начинается зуд. Либо в области около уха, либо запястья. Значит, и все мои привычки прошлости в комплекте к телу. Вот бы еще узнать, как я выгляжу. Мне доступна для просмотра лишь кожа рук, которая оказывается гладкой, молочно-белой. Несмотря на финансовые трудности, дамочка себя работой не утруждала. Ногти нежно-розовые, миндалевидной формы. Подол платья из темно-синей шерсти вполне обычный, как в кино. Я аккуратно приподнимаю юбку. Ботиночки темно-коричневые. Рассмотреть их на глазах двух мужчин я не рискнула. Если останусь живой, изучу в подробностях. Если нет, то и невелика потеря. «Миледи, лорд Макентайр вызвался помочь вам», — кричит Молли и машет мне рукой. «Спасибо, что хоть сказала, как его зовут. Какого черта он вообще делает здесь, на землях Макхью? Кто его приглашал? В этой ситуации есть положительная сторона». «Этот лорд не мой муж, я по-прежнему вдова». «Лорд совершенно напрасно беспокоился, мы вполне способны разобраться со своими трудностями сами». Громко говорю я, а тем временем нежданный гость подъезжает ближе. Возмущенная тем, что кто-то без позволения вмешивается в мои дела, я нагло рассматриваю лорда Макентайра. Дал же Бог фамилию. Словно компенсируя идиотскую фамилию, Бог наградил его поистине мужской красотой. Крупного телосложения с короткими темными волосами, как и все здесь, он рассматривает меня наглыми карими глазами. На грубом волевом лице выражение превосходства. Губы кривятся в ухмылке. Он спрыгивает с жеребца. Да он сам, как племенной жеребец, красивый и породистый. Это называется «не было ни гроша, да вдруг алтын». То не было ни одного мужчины, а тут сразу два. «Леди Катриона, как же я рад вас видеть!» произносит он волнующим баритоном, лаская меня взглядом, словно и не он презрительно ухмылялся мгновение назад. «Я заждался вас в замке. Слуги сказали, что вы отправились на прогулку. Я взял на себя смелость дождаться вас». Опять начинаю теряться из-за внимания красивого мужчины. Что за напасть такая? Я смотрю, что вы не только взяли на себя смелость дождаться и потащились со слугами. От волнения я начинаю дерзить. Лорд Макентайр, вас здесь не рады видеть? Но он словно не слышит моих наглых слов, а заглядывает мне через плечо с интересом, рассматривая мою находку. Вот, значит, как... Говорит лорд и, обойдя меня, словно пустое место, наклоняется над белокурым красавчиком. А я считал, что все это легенды.